Заключение. Вот уже 13 лет, как я веду жизнь эмигранта. Когда-нибудь я напишу другую книгу, которая будет повествовать о впечатлениях, порой радостных, порой грустных, которые ожидали меня на пути моих скитаний, уже не освещенных лучами айтадорского маяка. Моя врожденная непоседливость, соединенная с неугасимым стремлением к духовному улучшению, удерживали меня вдали от Парижа, где царила атмосфера бесполезных сожалений и вечных вздохов. Когда я нахожусь в Европе, я всегда испытываю чувство, как будто гуляю по красивым аллеям кладбища, в котором каждый камень напоминает мне о том, что цивилизация покончила самоубийством 1 августа 1914 года. В 1927 году я посетил Абиссинию. В декабре 1928 года я в третий раз поехал в Америку, чтобы начать новую жизнь. Моя теперешняя деятельность в Америке, мои первые 10 службы во флоте и годы, проведенные с семьей, единственные периоды жизни, которые мне кажутся светлыми. Все остальное принесло мне только горе и страдания. Если бы я мог начать жизнь снова, я начал бы с того, что отказался от моего великокняжеского титула и стал бы проповедовать необходимость духовной революции. Этого я бы не мог начать в России. В Российской империи я подвергся бы преследованию во имя Бога со стороны служителей православной церкви. В Советской России меня бы расстреляли во имя Маркса, служители самой изуверской религии победоносного пролетариата. Я ни о чем не жалею и не падаю духом. Мои внуки, у меня их 4, вероятно, достигнут чего-нибудь лучшего. Я не считаю современной эпохи ни цивилизованную, ни христианскую. Когда я читаю о миллионах людей, умирающих от голода в Европе, Америке и Азии, в то время как в складах гниет несметное количество хлеба, кофе и других продуктов, я признаю необходимость радикальных изменений в условиях нашей жизни. Судьба 3 монархий поколебала мою веру в незыблемость политических устоев. 13 лет коммунистического опыта над несчастной Россией убили все мои иллюзии относительно человеческого идеализма. От людей, находящихся в духовном рабстве, и нельзя ожидать ничего иного. Официальное христианство, обнаружившая свою несостоятельность в 1914 году, прилагает все усилия к тому, чтобы превратить нас в рабов Божьих, приводя нас таким образом к фатализму, который несет страшную ответственность за трагический конец России и ее династии. Религия любви, основанная на законе любви, должна заменить все вероисповедания и превратить сегодняшних рабов Божьих в его активных сотрудников. Если наши страдания нас ничему не научили, то тогда жертва Христа была бесполезна. И тогда действительно прав тот, кто утверждает, что последний христианин был распят 1900 лет тому назад. Горько сознавать, что церковь сегодняшнего дня далеко отошла от Христа. Но это так. Недостающего звена она создать не может, ибо закону любви она не следует. Все налицо. Догматы, таинства, обряды, тысячи молитв, за которыми скрывается ее духовное бессилие. Но нет любви. Кого и что мы должны любить? Силу высшую – Бога. Не словами, не низкопоклонством и рабским пресмыканием, а мыслями и делами любви ко всем одинаково, и к близким, и к дальним, и к друзьям, и к врагам, и ко всем творениям. Любить мы должны весь мир, ибо мы составляем его нераздельную частицу, сознавая в то же время, что мы произошли от высшей силы, и к ней вернемся только тогда, когда мы станем самостоятельной, самосознательной, сильной духом личностью. Вне мыслей и дел любви не может существовать любви к силе высшей, Богу. Этой силе мы нужны постольку, поскольку мы, исполняя законы мировые, не тревожим гармонии мира.